«Я тебе верю, Дуня», — успокоила Селестина и, оглянувшись на мужчин, задержала взгляд на Ное. «Она не врет». «Далеко дом у Хоздвиговых?» — спросил Ной мамонта Головню. Тот ответил: «В центре, наискосок от дома Юскова. Низом поймы пройти можно без особого труда. Но и здесь кто-то должен остаться, Ной Васильевич. Если мы все уйдем, а вдруг придут за Евдокией Елизаровой?» «Придут, обязательно придут», — отозвалась Дуня. «Я ж так и не сказала, где спрятаны слитки». «Какие слитки?» — обернулся Ной. «Два слитка золота», — бормотнула Дуня. «Мамонт Петрович помнит, как взяли тогда слитки у моего отца. Вот они самые. Мать уговорила Исаула, чтобы он выбил из меня это проклятое золото». «Вон как!» — кивнул Ной, окончательно уверившись, что Дуня говорит правду. «Побудешь здесь, Селестина Ивановна. На обмороженных ногах далеко не уйдешь, а мы там управимся. Но только оборони Бог вступать в бой с казаками. Если один или двое явятся, бей из засады без промаха. Кольт у тебя будет и карабин». Мужики вышли посоветоваться, и Селестина с ними. Телок подошел к Дуне и лизнул ее в руку. Маримьяна отпихнула его от лавочки. «Не троньте его, пожалуйста», — жалостливо попросила Дуня и опять заплакала. «А я теперь одна осталась. Как есть одна. Живу ли я, умру ли я, кто по мне слезу прольет, боженька? Как мне страшно, страшно. Пусть не радуется маменька с горбуньей. Не видать им золота, как своих ушей». «Не плачь, Донюшка. Жива и слава Богу», — утешала Маримьяна казачка. «Давай оденемся, мужики ждут. Только бы оружие добыть». «Есть, есть оружие», — еще раз уверила Дуня. «На той половине дома живет казначей Приска Ложечников со своей бабой». «Ложечников?» — переспросила Ольга. «Вот уж кому я горло перерву». «С Настасьей он?» «С Настасьей», — сказала Дуня. Дуня попробовала снять полушубок, но шерсть присохла к иссеченному телу, вызывая страшную боль. «Сядь-ка, сядь!» — усадила Маримьяна Дуню. Развязав мешок, вытащила узел, достала из него солдатскую флягу, бинты, йод в бутылочке, ножницы. А тогда уже попросила Ольгу поддержать Дуню, пока она будет снимать с нее полушубок. Дуня постановала сквозь стиснутые зубы. Маримьяна ножницами обстригла присохшую краном шерсть, ужаснулась. Вся спина Дуни была в кровоточащих рубцах. Маримьяна перебинтовала спину Дуни по опавшим маленьким грудям до пояса и тогда уже натянула на нее разорванное шерстяное платье, связанной кофтой. «У вас есть спирт?» — промолвила Дуня. «Мне бы чуть-чуть, чтобы не трясло меня». Маримьяна налила ей в кружку из фляги, дала выпить. Аркадий Зырян стоял на карауле возле калитки, чтобы врасплох не подошли к дому казаки. Большаком кто-то бежал в белом. Ближе, ближе. Зырян отпрянул в ограду и спрятался за столбом ворот. В калитку проскочила босоногая девка с растрепанными длинными волосами, в исподней рубахе, кинулась к окошку и постучала кулаком в раму. «Мамонька, мамонька, это я, Проська! Слышь, открой дверь, скорее, скорее!» Миланья окликнула: «От кель ты, Господи! От Исаула, мамонька, убегла! Ой, мамонька, спаси заради Христа! Босая я, мамонька!» Миланья выскочила на крыльцо и увидела Опроську. Иван Перевалов подошел к Зыряну. «Духовито! Как бы за девкой не прилетели казаки!» Зырян ничего не ответил. Подошел Егорша, позвал к бане. «Все в сборе, пора двигаться!»